Глава 14. Спустя час из дока «Ратуса» вынырнул челнок и направился к кораблю с идентификатором «Хаммель». Торос занимал место пилота, Варих устроился в соседнем кресле навигатора, остальная часть досмотровой команды ютилась в грузовом отсеке. Как только челнок вошел в парковочную зону рудовоза, на связь вышел его управляющий эскин. «Мое имя Гафур, я эскин 10 класса. Представьтесь и назовите цель визита». Варих в ответ отправил управляющие коды, полученные ранее от старика из местного совета. Искин подтвердил получение инфопакета и присвоил ему статус капитана. Решив проблему с доступом, Варих активировал наружные оптические сенсоры челнока, желая воочию увидеть свой новый корабль. Открывшееся зрелище вызвало у него неподдельный восторг. Рудовоз напоминал гигантский катамаран, у которого два прямоугольных двухкилометровых корпуса соединялись между собой парой П-образных перемычек. Те, в свою очередь, видимо, для усиления жесткости конструкции, были связаны друг с другом решетчатой фермой прямоугольного сечения. Внутри этой фермы курсировала кабина лифта, давая возможность перемещаться из одной перемычки в другую. В кормовой части каждого корпуса расположилась пара основных двигателей и топливный танк. Остальной объем корпусов занимали карго-бункеры, которые при необходимости могли отстыковываться для загрузки и выгрузки руды. Рубка, жилой сектор, система жизнеобеспечения и небольшой док находились в перемычке, расположенной ближе к носовой части корабля. В кормовой перемычке разместилась реакторная, ремонтный док, склады и из десяток технических помещений разного назначения. Получив заряд положительных эмоций, Варих разорвал связь с оптическими сенсорами челнока и обратился к Торосу. «Начнем осмотр с командного центра корабля и жилого сектора, так что заводи челнок в носовую перемычку». Лидер наемников согласно кивнул и подвел челнок к переходному шлюзу. Пару мгновений ничего не происходило, затем транспортный луч парковочной системы ухватил малый корабль и втянул его внутрь небольшого дока. Как только челнок замер на парковочной платформе, Варих снова включил режим начальника. «Торос, я присвоил тебе второй уровень допуска, так что бери своих ребят и начинай прочесывать корабль. Халши, у тебя допуск такой же, как у Тороса, так что разворачивай РТК и начинай диагностику всех систем». После того, как подчиненные покинули челнок, Варих зашел на торговую площадку системы и поставил в резерв трех боевых дроидов Культер-3М. Эти механические бойцы хагданского производства по своим характеристикам были схожи с антранскими дроидами Цвика-М. С ними Варих успел познакомиться еще на перерождении и справедливо считал эту модель оптимальным вариантом для выполнения своих задач. Контейнер с дроидами доставили примерно через час. Все это время Варих маялся от безделия в рубке челнока, время от времени выслушивая доклады Тороса. Из них следовало, что корабль длительное время не эксплуатировался. Тут и там встречались следы мародерства, большинство жилых ячеек находились в очень плачевном состоянии. Такое положение вещей Вариха начало напрягать, а в голове стали появляться тревожные мысли. Очень надеюсь, что модуль синхронизации гиперполя с корабля не утащили. Если диагностика покажет, что гипердвигатель не на месте или находится в неисправном состоянии, можно смело сдавать эту груду старого железа в ближайший пункт приема вторсырья. Беспокойства Вариха были не беспочвенны. На кораблях большого класса использовали очень дорогостоящие прыжковые двигатели. Эти модули составляли половину стоимости корабля. Помимо всего прочего, на рудовозе Вариха применял сарварский вариант прыжкового двигателя, предназначенный для кораблей большого класса. Он был сложнее и дороже в исполнении, но зато позволял перемещать через гиперпространство корабли необычной конструкции. В отличие от своих конкурентов, которые использовали один гипердвигатель и располагали его в геометрическом центре корабля, арварские конструкторы пошли совсем другим путем. Они установили на свои корабли-гиганты не один, а несколько гипердвигателей среднего класса, которые располагались в определенном порядке. Во время разгона каждый из движков заряжался, а в нужный момент синхронно с остальными модулями формировал гиперполе, которое объединял в единое целое модуль синхронизации. У этой схемы, наряду с дороговизной и сложностью исполнения, имелся целый ряд существенных недостатков. Длительное время разгона, повышенный расход энергии для формирования гиперполя и небольшая дистанция прыжка. От тревожных мыслей новоявленного капитана рудовоза отвлек курьер, он доставил на корабль контейнер с боевыми дроидами. Проверив покупку и переведя на счет продавца требуемую сумму, Варих приступил к распаковке. Активация и синхронизация с механическими бойцами прошли успешно. Паукообразные убийцы покинули контейнер и рассредоточились по доку. Прихватив с собой эскин, Варих покинул док и в сопровождении механических бойцов направился в командный центр корабля. Рубка от мародеров не пострадала и имела вполне современный вид. Удобные кресла, множество голопроекторов, продвинутый терминал для эскина и модулей памяти, хороший пищевой синтезатор и полноценный санузел. Что еще нужно для комфортного несения длительных вахт? Замена управляющего эскина прошла штатно. Прежний эскин занял место в резервной ячейке терминала, а основная ячейка досталась эскину с Ратуса. Немного поворчав по поводу состояния рудовоза, Талим вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Перезагрузка систем прошла успешно, в модуле памяти загружена актуальная информация. Принялся перечислять Талим. Прежняя база данных помещена в архив, обновлены категории доступа, синхронизация с управляющим эскином РТК ГВБШ-26 восстановлена, время проведения полной диагностики систем корабля составляет 3 часа 17 минут. Выслушав доклад управляющего эскина, Варих заказал себе двойную порцию кааса, затем забрал чашку с ароматным напитком из лотка выдачи пищевого синтезатора и с довольным видом занял кресло капитана. Первый этап пройден, пока все идет согласно плану. Теперь надо решать вопрос с основными двигателями. Для замены всех четырех модулей нет ни времени, ни кредитов, поэтому придется удовлетвориться частичной заменой. Однако, прежде чем приступать к работам по замене, придется уладить один очень важный вопрос. С этой мыслью Варих обратился к эскину корабля. «Талим, запроси связь с представителем логистической корпорации, в которой застраховал свой груз ныне почивший Азиз». Искин справился с задачей за полминуты. Один из голопроекторов ожил, и перед Варихом появилась голограмма молодого представительного мужчины. «Мое имя Зарук? Чем могу помочь?» «Я хотел бы заявить о страховом случае». После этих слов Варих поведал собеседнику все обстоятельства гибели Азиза и уничтожения его груза. Представитель корпорации выразил сочувствие по поводу гибели клиента и попросил: «Мне нужны записи боя и диагностическая карта поврежденных двигателей». «С первым проблем нет». Варих отправил собеседнику объемный инфопакет с необходимой информацией. «А данных по состоянию двигателя я предоставить не могу, от поврежденного груза пришлось избавиться в ходе боя». Зарук озадаченно посмотрел на собеседника и заявил: «В таком случае есть большая вероятность, что в выплате возмещения будет отказано». «Ваше право», — Варих пожал плечами и приложился к чашке с каасом. «Мой юрист оспорит решение и предъявит иск о возмещении морального и материального вреда». Зарук на слова Вариха никак не отреагировал, корректно попрощался и закрыл канал связи. Вся эта возня с грузом Азиза имела только одну цель – выиграть время. Поиск, покупка и доставка основных двигателей могли занять очень много времени. Варих же как можно быстрее хотел покинуть Галифат, и пара двигателей Азиза пришлись как нельзя кстати. В любой момент бизнес-партнеры погибшего пассажира могли затребовать свой груз, чтобы им отказать на законных основаниях, нужна была вся эта фикция с его повреждением и требованием компенсации логистической корпорации. Рано или поздно Вариху придется оплатить эту пару двигателей, но к тому времени он и его собственность будут в безопасности. Решив вопрос с основными двигателями, Варих запросил связь с главным инженером верфи «Мудрость Трехпалова». Через пару минут один из голопроекторов ожил, и в центре рубки возникла голограмма пожилого аширца. «Мать твою, гидросфера! Опять придется иметь дело с узкоглазым. За что Гахир Муталиб шлет на меня такие испытания?» — подумал Варих, а вслух выразил желание обсудить условия предстоящего ремонта. Аширец на пару минут выпал из реальности, а затем, вернувшись в реальный мир, выкатил за работы такую цену, что у Вариха отпала челюсть. «С чего бы такие расценки?» Варих с трудом подавил желание послать узкоглазого хапугу в далекое эротическое путешествие. Главный инженер верфи состроил печальную физиономию и принялся сетовать на трудности и проблемы, возникшие у верфи за последнее время. Варих ни на грамм не верил собеседнику, прекрасно понимая, что тот пытается вынудить его начать задавать правильные вопросы. Новоявленный капитан рудовоза Аширц не разочаровал. Понимающе хмыкнув, он начал с самого правильного вопроса. «Есть еще варианты решения моей проблемы?» Главный инженер расплылся в довольной улыбке и быстро озвучил альтернативный вариант. Суть его заключалась в оплате аренды тяжелого ремонтного оборудования, имеющегося на верфи. При этом корабль в клеть не ставился, все работы проводились с сыном главного инженера в парковочной зоне верфи. В итоге клиенту работа обходилась на четверть дешевле, а оплата поступала на личный счет аширского пройдохи. Взвесив все «за» и «против», Варих заключил с собеседником контракт на предложенных условиях, перечислил аванс и, вполне довольный результатом переговоров, закрыл канал связи. «Чтоб я нанял Аширца на работу? Да никогда в жизни!» Варих откинулся на спинку кресла, пытаясь вновь обрести душевное равновесие. «Ну разве что пилотом в качестве пушечного мяса, да и то, если он сам мне за это заплатит. Хотя, как гласит народная мудрость, зарекалась свинья в грязь не лезть. С этой мыслью Варих допил остывший каас и обратился к Искину. «Талин, запуская основные двигатели, мы выдвигаемся в парковочную зону верфи «Мудрость Трехпалова». Однако Искин тут же поумерил его пыл. Три основных двигателя находятся в аварийном состоянии. Их эксплуатация может привести к разрушению рабочей камеры. Четвертый двигатель имеет износ 75%. Настоятельно рекомендую использование буксира». «Не думал, что все настолько плохо», — пробурчал себе под нос Варих и запросил связь с Халши. После консультации с инженером и экспресс-диагностики аварийных двигателей было решено один из них запустить на минимальных режимах. По прогнозу управляющего Искин РТК, его запаса прочности должно было хватить для полета к парковочной зоне верфи. «Талим, начинай продувку первого двигателя в левом корпусе и четвертого в правом», — распорядился Варих, а мысленно попросил Гахир Муталиба выступить и на этот раз на его стороне. Через пару мгновений корабль вздрогнул, а в кормовых частях его гигантских корпусов начала оживать дышащая на ладан пара основных двигателей. Захваты парковочной штанги разжались, и рудовоз с идентификатором «Хамель», пофыркивая маневровыми модулями, медленно начал двигаться в сторону ремонтной верфи «Мудрость Трехпалова».